спасен. Неизменный, всемогущий Бог. Будь превознесен! Будь превознесен! Все творение, все творение возвести о делах чудесных, и все народы вас. Жизнь свою